В таких случаях надо первым делом переложить заботу с себя на другого. Могу я с ним повидаться? Я сказал ему, чтобы он зашел к вам сегодня после обеда. Я считал, что вы захотите повидать его частным образом и решить, годится ли он для вашего дела. Совершенно правильно, сэр. Но только вот что. Не думаете ли вы, что мне следует знать, как именно он выполнил свой долг? Это, разумеется, останется между нами. Иначе я могу попасть впросак, не так ли? Сомс посмотрел зятю в лицо. В энный раз он почувствовал к нему симпатию и доверие. Такой честный взгляд был у Майкла. «Видите ли», — сказал он, подходя к двери и убедившись в ее непроницаемости. «Здесь могут усмотреть клевету, так что не только ради меня, но и ради себя самого вы должны соблюдать абсолютную тайну». И он вполголоса изложил суть дела. «Как я и ожидал», — заключил он, — «этот молодой человек пришел ко мне опять сегодня утром. Он, разумеется, совершенно подавлен. Я хочу, чтобы он был у меня под рукой. Не располагая дальнейшими сведениями, я не могу решиться, продолжать ли это дело или бросить. К тому же...» Сомс колебался. Проявлять добрые побуждения ему претило. Это было жестоко по отношению к нему. Он зарабатывал 350 фунтов в год. «Да, скверно ему», — сказал Майкл. «А знаете, ведь Элдерсон — член этого клуба». Сомс снова покосился на дверь. Она по-прежнему выглядела непроницаемой. И он сказал: «Еще не доставало. Вы с ним знакомы?» «Я играл с ним в бридж. Он здорово меня обчистил. Замечательно ловкий игрок». «Так», — сказал Сомс. Сам он никогда не играл в карты. «Я по вполне понятным причинам не могу взять этого юношу к себе в контору. Но вам я доверяю». Майкл потянул себя за волосы. «Чрезвычайно тронут, сэр. Покровительство бедным и при этом незаметная слежка. Ладно, повидаюсь с ним сегодня вечером и дам вам знать, можно ли будет что-нибудь выковырнуть для него». Сомс ответил кивком. «Но что за жаргон, боже правый!» — подумал он. Этот разговор сослужил Майклу хорошую службу. Он отвлек его мысли от личных переживаний. В душе он уже сочувствовал молодому Баттерфилду. И, закурив сигару, ушел в комнату для карточной игры. Он сел на решетку камина. Эта комната всегда ему импонировала. Совершенно квадратная. И в ней три квадратных ломберных столика под углом к стенам с тремя треугольниками игроков. «Если бы только четвертый игрок сидел под столом, — подумал Майкл, — кубистический узор был бы вполне закончен. То, что выходящий сидит тут же, портит все». И вдруг с каким-то странным чувством он заметил, что Элдерсон, выходящий, весь какой-то острый, невозмутимый, он внимательно срезал ножичком кончик сигары. «Черт! Да чего непонятная книга, человеческое лицо? Целые страницы заполнены какими-то личными мыслями, интересами, планами, фантазиями, страстями, надеждами и страхами. И вдруг, бац, налетает смерть и смахивает человека, как муху со стены. И никто не узнает, как работал этот маленький скрытый механизм, для чего он был создан, чему служил. Никто не скажет, хорош или плох был этот механизм. И трудно сказать. Всякие люди бывают. Вот, например, Элдерсон. Что он такое? Отъявленный жулик или невинный барашек в скрытом виде? Почему-то мне кажется, что он бабник, подумал Майкл. А почему, собственно? Он протянул руки назад к огню, потирая их, как муха трет лапки, когда вылезает из патоки. Если человек не знает толком, что происходит в душе его собственной жены в его собственном доме, как он может прочесть что-нибудь по лицу чужого человека?